Да ничего, молчи ты все. Я говорю, он что, обидел тебя? Нет, говорит, изменил что ли? Смотрит на меня, смотрит и опять нет, говорит. Ну а чего тебе надо еще? Хочу, говорит, разобраться в своих чувствах. Тьфу, молодежь, бляха-муха, хер ли там разбираться? Это у вас все от безделья. Короче, хотите разбираться, разбирайтесь, но ты мне вот что скажи. Мне тут плиты бетонные предложили на забор, а то у меня ж дощатый, как я не знаю что. Доски прогнили, нахрен, так что менять надо. А тут плиты, на века, понимаешь? Но денег стоят. Дядя Гена, зачем тебе плиты? Ты бункер на случай ядерной войны хочешь построить или воинскую часть у себя разместить? Купи доски и сделай красивый, приятный глазу забор. Доски, замирает он и тут же вскидывается. Доски будут в 100 раз дороже, а через несколько лет опять менять. Я тебе сын миллионера что ли? А тут почти бесплатно, за монтаж только потом заплатить. Я проспонсирую, не бойся. Чё сделаешь? Не понимает Рыбкин. Денег дам, чего еще-то? Про деньги, кстати, поговорить надо, но это при встрече. А что там? Настораживается он. Ну, я же говорю, при встрече. А-а, Наталья спит? Ну так время-то вон сколько уже. Спит, чего ей делать-то на отдыхе? Когда заберешь ее? Ты так кричишь, что уже никто не спит. Я думаю, хмыкаю я, заберу. Как сама захочет, так и заберу. Если захочет вообще, я бессонницей не страдаю. Обычно засыпаю, пока голова еще только опускается на подушку, но сейчас возвращаюсь в постель и еще долго верчусь, хватаясь за каждую дурацкую мысль. Кручу, верчу, понять хочу. Тьфу. Наконец, в принудительном порядке начинаю глубоко дышать, подсчитывая вдохи и выдохи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Самолет заходит на посадку. В делегации у нас 12 человек, включая меня, Горбачева, Пастухова и Константина Германовича Урнова, жилистого и коренастого майора КГБ, с коротко подстриженными курчавыми волосами, приставленного приглядывать за членами делегации. У него усы подковы, как у немецкого водопроводчика из фильмов для взрослых. Сойдет за своего, значит. Он поднимается с кресла и внимательно осматривает два передних ряда нашего Ту-154. Все в сборе, все на месте. Его соседи, Пастухов с Горбачевым, немного пригубили по ходу пьесы и чувствуют себя превосходно. Да чего там, мы все чувствуем себя превосходно. Летайте самолетами Аэрофлота. Сядьте, пожалуйста, на свое место и пристегнитесь, строго улыбается стюардесса. Фигуристые, черные волосы собраны на затылке, глаза горят, явно предпочитает доминировать. Она встречается со мной взглядом и неожиданно подмигивает. Хорошая ты моя, я улыбаюсь, а она проходит мимо, проверяя, все ли припутали себя ремнями. «Уважаемые товарищи пассажиры», — говорит старший бортпроводник экипажа, — «наш самолет приступил к снижению. Застегните, пожалуйста, привязные ремни, спинки кресел приведите в вертикальное положение». Я поворачиваюсь к своим соседкам. Здесь опять Наташа Шубина, олимпийская чемпионка прошлого года по гимнастике, моя попутчица в поездке на Кубу, и метательница молота Таня Кудесникова. Она крупная и сильная, с милым почти детским личиком, контрастирующим с хорошо развитым телом. Подлетаем, девчата, улыбаюсь я им. Куда вечером двинем? На стриптиз, густым низким голосом отвечает Таня и всхохатывает. На мужской. Наташа хихикает. Не на стриптиз, а на политинформацию. Нависает над нами Урнов. Вы, Константин Германович, присядьте лучше, весело отвечает метательница молота, а то стюардесса вас высадит, не дожидаясь приземления. Все смеются. Майор, о котором все уже знают, что он майор, беззлобно грозит пальцем и возвращается на свое место. Вообще-то, вечер у меня уже занят. Я планирую скоротать его с Евой Кох, гуляя по Берлину, причем, западному. Поэтому кто будет проводить политинформацию, я не знаю, но точно не Урнов, поскольку он будет провожать меня на встречу со специалистом из Штази. Впрочем, может и с кем-то из наших, это мне неизвестно. Меньше знаешь, меньше скажешь на допросе. Горби может провести, у него талант, пусть выступит, никто ничего не поймет, но будут слушать, открыв рты. Значит, подмигивает мне Таня, после политинформации. Ты только больше не болей, улыбается гимнастка Наташа, милая девушка. И Наташа, опять же, в аэропорт у нас встречает автобус, работник посольства и полицейская БМВ. Мы грузимся и едем в великолепный, пару лет, как открытый Паласт отель. При ближайшем рассмотрении он оказывается похожим на бронированную крепость из постапокалиптического будущего, и в начале 2000-х его просто снесут. 20 лет для такого здания – просто ничто, ну да ладно, это их буржуйское дело, а сегодня это роскошный дворец, нашпигованный агентами разведок. Сюда селят только западников, ну и вот, нашу делегацию решили тоже приобщить. Правда, с учетом выданной валюты, особо здесь не забалуешь. Зато всего в нескольких минутах от Бранденбургских ворот и советского посольства. Но к воротам подойти нельзя, за ними начинается проклятый Запад. Номер я делю с майором. Никакого личного пространства, но да что уж теперь, выделяться нельзя. В одноместных у нас только горби и пастухов живут, большие начальники. Сегодня по плану у нас поздний обед или ранний ужин и политинформация, Урнов не пошутил. Но у меня еще и прогулка. По легенде, мне становится плохо. Живот, видать, съел что-то. Майор скажет, что я остался в номере. Мы выйдем не через парадный выход, а через служебный. Во дворе будет ждать тачка. Ну, а дальше, как скажут. Дело Урнова отвезти меня к машине и обеспечить, чтобы никто не пытался меня вылечить. Мы идем по длинному коридору в сторону служебных помещений. А куда это вы? Раздается удивленный голос Михаила Сергеевича. Твою дивизию. Как из одного места на лыжах, а потом еще удивляется, почему это его люди не любят. Да мы это, скрипит шестеренками майор, медпункт ищем. Егор съел что-то не то, когда, сейчас, пугается Михаил Сергеевич. На ужине, нет-нет, не беспокойтесь, он в аэропорту поел перед вылетом. Понятно, кивает Горбачев, тогда не беспокоимся, только там медпункта нет, пойдемте, я покажу, он на моем этаже. Ну, елки-палки. Откуда ты вообще здесь нарисовался, информированный такой? Я бросаю взгляд на Урнова, мол, не послать ли нам товарища куда подальше, но тот не реагирует. Да-да, говорит он, пойдемте, покажете. С первого этажа нам приходится подниматься на восьмой. Спасибо, Михаил Сергеевич, дальше мы сами. Но нет, он очень отзывчивый, поэтому прется вместе с нами и, наплевав на медицинскую тайну, пытается войти к доктору вместе со мной. Моего немецкого катастрофически недостает, чтобы выразить мысль, и молодая пышногрудая самка кентавра в белом халате переходит на английский. Я получаю несколько пилюлей и выхожу из кабинета. Не сразу, естественно. Сначала меня тискают, пальпируют и изучают язык, а потом только по-коммунистически щедро вручают таблетки. Торжество нашего образа жизни налицо, и лицо очень приветливое, надо сказать, молодое и улыбчивое. Нужен постельный режим. Докладываю я, ожидающим меня товарищам. Не засыпай только, пытается хохмить Горбий, наконец, оставляет нас в покое. Мы снова спускаемся вниз и вторгаемся в лабиринт служебных помещений. Грозный усатый дядька, выскочивший сзади, начинает громко говорить по-немецки. Да бля, сжимает кулаки Урнов, поворачивается и по собачьей резко отбривает домогателя. Мы идем дальше, мимо предельной, мимо гладильной, мимо родильной. Горничные, кладовщики, рабочие сцены, тут довольно оживленно. Наконец, появляется дверь и мы выходим наружу. Ну и где, блять, расставляет руки Урнов и нервно озирается. Действительно, где? Никаких машин во дворе нет. Горбач этот, сплевывает Константин Германович. Из-за него все, уехали, похоже, не дождались. Позвонить можно кому-нибудь, спрашиваю я. Ага, с сарказмом отвечает он, в справочную службу ЦРУ. Куда звонить-то? Это ж сам понимаешь, мы еще немного крутимся и идем назад. В производственных недрах отеля нам встречается хмурый дядька в сером костюме. Товарищ Урнов, спрашивает он с акцентом. Да, облегченно выдыхает майор. Ну, а где вы ходите? Задержали нас, задержали. Недовольно качает головой фриц. Это совсем не шутки, вы понимаете? Ладно, кто едет? Он показывает на меня пальцем КГБшник и передает с рук на руки. Капец, ни пароля, ни ответа. Мы снова идем к двери, правда теперь уже без Урнова. Выходим наружу и шарашим через внутренний двор. На улице нас ожидает грузовой фургон Volkswagen. Меня грузит в пустой салон и закрывают дверь. Зашибись. Машина трогается, и я опускаюсь на пол. Класс. А тому ли я дала, как говорится, обещание любви. Как-то мне это дело не нравится. Минут 20 мы едем по городу. Ну, то есть, я так думаю, поскольку нахожусь в железном ящике без окон. Едем, едем, едем и останавливаемся. Дверь открывается. Выходите, кивает мне тот же чувак. Выхожу. Мы стоим у бетонного здания, расположенного на огороженной бетонными же плитами территории. Сразу вспоминаю дядю Гену. «Вот здесь», — говорит немец и показывает на дверь здания. «Идем, отдайте документы и деньги. Все, чтобы ничего не осталось. Я отдаю, и мы заходим в здание. Так, здесь, осторожно, вот тут ступени. Мы спускаемся в подвал и подходим к железной, как на подводной лодке, двери с колесом. Он крутит колесо и открывает дверь. За ней открывается длинный проход. Бетонные стены, потолок и пол, зарешеченные, как на производстве светильники. Сектор газа, блин, пахнет сыростью. Да здравствует клаустрофобия. 10 минут, говорит немец и смотрит на часы и стучит пальцем по циферблату. Лучше иди быстро-быстро, опаздываем. Я-я. На том конце есть Гермайер, аптекарь. Он уже ждет. Давай, а я буду ждать здесь. Все, шнилле, шнилле. Аллис гуд. Я вхожу в туннель, и тяжелая железная дверь со стоном и гулким уханьем закрывается. Блин, как-то не по себе. Ладно, Аллис нормал лес. Пахнет плесенью. Я прикасаюсь к стене, провожу по ней рукой. Шершавая и прохладная. Ну, давай, Штирлиц, двигай поршнями. В общем, я иду. Свет тусклый, фонари установлены на большом расстоянии, но это ничего. Все гораздо основательнее, чем в Новоспасском монастыре, сделано на века. Иду я максимально быстро, хоть дышать плотным и затхлым воздухом не очень кайфово. Дойдя до конца, смотрю на часы. 7 минут. Хорошо. Я киваю и тихонько толкаю дверь. Она такая же, как и на нашей стороне, тяжелая, покрашенная масляной краской. Единственная разница в том, что колесо находится изнутри. Я берусь за него и поворачиваю. Крутится оно тяжело, со скрипом. Вот вам и хваленые немецкие технологии. Дверь открывается, и я упираюсь в деревянный щит. Да елки. Толкаю, и он падает с глухим стуком. Я оказываюсь, судя по всему, в подвале здания. Вход ведет в складское помещение. Кругом стеллажи и деревянные ящики. Никакого Гермайера не наблюдаю. Не дождался, наверное. Выхожу из склада, оказывающегося незапертым, и оказываюсь у лестницы. Поднимаюсь на 2 пролета. Ага, лестница заканчивается, других этажей не наблюдается, и тут только одна дверь, ведущая, судя по всему, на улицу, и есть небольшое, замазанное краской окошко. Дверь закрыта. Ну, твою дивизию. Что за организация? Штази, твою за ногу. Больше похоже на квест-рум, чем на продуманную операцию. Дергаю дверь и толкаю плечом. Найн. Швайне. Можно, конечно, разбить окно, но хотелось бы обойтись без лишнего шума. Конструкция у него, как в американских ужасниках, рама поднимается наверх. В теории, откидываю старую заскорузлую защелку, берусь за облупившуюся деревянную фрамугу, или как тут она, и тяну. Ну-ну давай, сучка, и рама поддается и сдвигается наверх, открывая возможность выбраться наружу. Чуть больше форточки, блин, уголек бы пролез. Как нифиг нафиг, высовываю голову и осматриваюсь. Это задняя, дворовая сторона дома. Перед окном высокий кустарник, не позволяющий разглядеть, что там за ним. Вижу только задок, стоящий за кустами машины с надписью. Судя по всему, машина аптечная, людей нет. Хорошо, ладно, он сказал, поехали. Легко сказать, конечно. Окно расположено довольно высоко. Кое-как забираюсь на него с ногами, присаживаюсь и начинаю просовывать ноги наружу. Одна, другая. Хорошо. Держусь руками за раму и, выгибаясь, наконец-то выбираюсь, спрыгивая вниз. Лететь невысоко, но 1,5 метра здесь есть. Я приземляюсь и едва сохраняю равновесие. Уф, поворачиваюсь и... Гутенабенд, твою дивизию. Вы чего творите? Разве можно так подкрадываться? Чуть сбоку от меня стоит полицейский. Он уважительно прикладывает руку к козырьку, но его стальной взгляд не сулит ничего хорошего. Аусвайс, битте. Требовательно произносит полицейский, и рука от козырька перемещается к кобуре, висящей на правом боку. 22. Кто не с нами, тот против нас. Я, киваю я. Гутенабенд, офицер. Поскольку я, все равно, не имею ни малейшего шанса, говоря по-немецки, сойти за немца, акцент стараюсь изобразить английский. Ein Moment, mein Freund, it's all right. Kind of mistake, you know, American, Freundschaft, Demokratische und Liberale Werte. Он хмурится, а я по-американски широко улыбаюсь и тянусь во внутренний карман пиджака как бы за документами. Давай, расслабься, я друг, американский друг, добрый и надежный. Да не смотри ты так на меня, выключи рентген, твою дивизию. Не запоминай, не нужно. По-хорошему прошу, блин, куда не приеду,

Ты скажи, я чё, не прав? Я невольно улыбаюсь, глядя на него. Он горячится, распаляется с каждым словом и жестикулирует. Вот уж, что в крови, то никакая среда обитания не изменит. Он то прикладывает руки к груди, то вскидывает, то растопыривает пальцы, то трясет перевернутой вверх щепотью. Итальянцы говорят, что если итальянцу связать руки, он не сможет ни одной мысли высказать. «Нет, а чё ты лыбу давишь?» Ленинским жестом указывает он в мою сторону. «Я смешное что-то сказал? Ты где-то тут клоуна увидел?» «Так, уголек, хорош, качаю я головой, сбавь обороты. Дальше давай. А чё дальше-то?» Поправляет он волосы. «Всё, он там сказанул пару неприемлемых слов. А меня ещё батя учил, что оскорбления сносить нельзя. Большой человек, Гаргантюа там какой-нибудь, может себе это позволить, а человек нашей комплекции никому не должен спускать подобного. И он совершенно прав. Прям на 1000000%. Вита подносит руку к лицу, целует кончики пальцев и резким движением посылает воздушный поцелуй исчезнувшему в революционной борьбе батюшке. Ты меня знаешь, пусть он хоть генеральный секретарь, в натуре. Ритмично трясет он щепотью перед своим сердцем, при этом чуть отставляя в сторону мизинец. Я ему говорю, кекацца, мой брат, ты погорячился. Спокойно так говорю, с уважением. Извинись, пока дело не зашло далеко. А он знаешь, что отвечает. Уголек выпучивает огромные глаза, прижимает обе руки к груди и тут же продолжает. Он отвечает, не то что без уважения, он посылает меня и называет там еще, ну короче, ты понял, да, примерно, киваю я, ну и все, разводит он руками. Я еще говорю, типа, одумайся, ты же уважаемый человек, разве можно так себя вести, какой пример ты подаешь окружающим? А он смеется мне в лицо, мол, а что ты мне сделаешь, малыш? Ну, смеется и смеется, я даже рад, что он в хорошем настроении покинул наш бренный мир. Бро, но если ты скажешь, что я поступил неправильно, ты мне не брат. Он замолкает. Присядь, брат мой, усмехаюсь я. Ты правильно поступил, я тобой горжусь, клянусь честью. Он на секунду подвисает, анализируя, насмехаюсь я либо говорю искренне. Ну а чё тогда цвет наезжает, недовольно и с ноткой обиды восклицает Вита. Дело в том, что сама ситуация несколько преждевременная, понимаешь. Ты ведь еще не накопил необходимое количество сил. Где твои войска? Где шеренги боксеров? Ну так и чё, надо стерпеть было? Да не голоси ты. Говорю же, правильно ты поступил, стерпеть оскорбление было нельзя. Тем более, что это не только тебя унизили, но и всех нас, и Цвета, и Ферика, и меня. Ну и все тогда. Облегченно резюмирует уголек. Другое дело, что ты должен просчитывать противника на несколько шагов вперед и не допускать подобных обострений, пока не готов раздавить его, как жабу. А ты еще не готов, нужно быть Вито Корлеоне, а не горячиться, как его сын Сонни. Ну, качает он головой и разводит руки в стороны. Да, приходит Пашка Круглов и Цвет, и этот здесь, недовольно качает Цвет головой. Здесь, да, сам пришел, мы совещаемся, решаем, как и что говорить на завтрашней всесоюзной конференции работников ножа и топора. Моделируем ситуацию. А где это все будет? Спрашиваю я. В каком конгресс-центре? На веселом, отвечает уголек. Там рынок недостроенный на Дыбенко, Зураб предложил. На каком веселом? Веселый поселок, поясняет Пашка, это район такой, в нем достраивают рынок на улице Дыбенко. Внутренняя часть практически доделана, я сегодня съездил посмотрел. Просторный квадратный зал, ну, еще стройматериалы навалены, снаружи бардак, идет отделка. Там такая довольно обширная площадь между жилыми домами, и на ней этот рынок недостроенный, и он огорожен забором из плит. А вообще, конец города, место такое опасное, можно сказать. Почему, уточняю я, сюрприз легко устроить. Есть подвальные помещения, оттуда могут выскочить духи какие-нибудь. Ну, и так, пошуметь можно, не особо привлекая внимание. И, к тому же, народу много нагнать не проблема. Зураб, как я понимаю, как раз, хочет много своих собрать для убедительности. У меня утром из Сочи прилетит несколько человек, кивает Цвет. Но если в круговую посчитать чисто по головам, у них дохера народу. Одних грузин только вон сколько получается. Мы довольно долго решаем, что и как и, наконец, обсудив все вопросы, мои визитеры расходятся. Паш, я тут в Ташкенте был, говорю я на прощание. Даш увидел, привет тебе передает. Да, усмехается он, останавливаясь. Я знаю, мы разговаривали с ней недавно. приедет скоро. Ну и отлично, отлично. Я ложусь спать, но просыпаюсь уже через 3 часа. Не спится, торопиться некуда. Все, что нужно сегодня сделать до сходки, несколько звонков, но сейчас, в любом случае, еще рано. Покрутившись минут 15 и поняв, что уже не усну, я поднимаюсь, встаю и подхожу к окну. Занимается заря, аврора расцветает над миром. Белые ночи еще не начались, но уже вот-вот, так что светает рано. Зрелище открывается завораживающее. Длинная набережная на противоположном берегу, все эти кажущиеся отсюда игрушечными домики, их окна и крыши залиты нежным золотисто-розовым светом. Солнце мне не видно, оно где-то сзади и слева, поэтому кажется, что сам мир изменился и наполнился сиянием авроры, не нуждающимся в источнике. Что-то произошло. Может быть, это я поменял ход истории и саму природу вещей, и теперь мы всегда будем жить в прекрасном сияющем утреннем свете. Он проникает всюду и делает мир восхитительно чудесным, раскрашивая каждую его деталь, каждый шпиль, каждую машину, каждый кораблик, включая вот этот крейсер, названный именем утренней зари, возможно, в честь этого самого дня. И теперь становится ясно, для чего я трепыхаюсь и бьюсь. Вот, ради этого нового, совершенного и прекрасного мира, из которого навсегда исчезли сумрак и тьма, грязь и прозябание, угодливость и посредственность, жестокость и безразличие, оставив нам лишь волшебное сияние и любовь. Впрочем, едва ощутимый укол в сердце, намекает, что я переборщил со своими фантазиями, а набежавшая тень гасит волшебный свет и подтверждает сомнения здравого смысла. Я грустно улыбаюсь, а из глубин памяти всплывают тревожные и оптимистично обреченные голоса хора. Советская отчизна весь мир ведет вперед, и солнце коммунизма над родиной встает, счастливым сделать шар земной. Клянемся партии родной, мы молодая гвардия рабочих и крестьян. Мы приезжаем на стрелку на нескольких машинах. Бойцы цвета и люди уголька, включая нанятых боксеров, уже ждут здесь, у рынка. Судя по несколько заброшенному виду стройки, тут давно уже возникли простои в работе и, возможно даже, бригады переведены на другие объекты. Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе. Идем, минуя кучи песка и ставшего непригодным цемента. Наши оппоненты, чудесным образом уже все находятся здесь. Небольшая, но, все-таки подстава. Здание рынка, гладиаторская арена, уголек, Спартак. Если посмотреть под этим углом, то архетипические шаблоны прошлого не выпускают человека из лабиринтов своих конструкций. Но я, скорее, вижу в сцене нашей встречи, а точнее сказать, стрелки, образ будущего, причем недалекого, когда подобные встречи в Питере станут обыденной нормой. Да, и не только в Питере, чего уж там. Это кто? Спрашиваю я тихонько у цвета. Зураб Хаперия. А чего он хочет? Чтобы мы свалили и оставили колыбель русской революции в его руках? Да, он чувствует себя наследником Сталина, наверное, хмыкает цвет. Зураб выступает вперед и начинает что-то нести о воровском законе, о беспределе и бесчестии, о том, что какой-то залетный баклан не платит в общак, но имеет наглость мочкануть уважаемого вора, назначенного большими людьми приглядывать за городом. И это вызывает обеспокоенность и гнев. Народу много и численное преимущество явно на противоположной стороне. Причем, большую часть их банды составляют этнические грузины. Самое многочисленное, если память мне не врет, мафия в Союзе. Впереди стоит ораторствующий зураб, за ним немаленьким таким полукругом переминаются с ноги на ногу крупные и очень крупные кавказские и питерские авторитеты и несколько сурового вида парней с пушками в руках. Дураки, ой, дураки, качаю я головой, не слушая эту пустую брехню. Цвет усмехается, он со мной согласен, еще бы, как не согласиться. Воровское сообщество, это сила, слов нет, авторитет, уважение и мощь. Только я вот хочу перекроить воровскую карту СССР, как с этим фактором быть, не считаться уже не получится. Я смотрю на уголька и его разношерстную группешку, наполовину состоящую из нанятых боксеров, им неуютно. Они понимают, если будет заруба, на спортивных достижениях далеко не уедешь, и в данном случае победит не сильнейший, а более многочисленный. Из-за большого количества участников встречи досмотр отменили и как результат – демонстрация стволов. Их, конечно, немного, но попадаются. И у наших, и у не наших. Выступают еще какие-то деловые перцы и, наконец, слово переходит к ответчику. Дон Вита выступает вперед, театрально выдвигает одну ногу и чуть разводит руками. Вот тут серьезные и уважаемые люди, тихо начинает он, наклонив голову, сказали очень много красивых и правильных слов, с каждым из которых я готов согласиться. Он замолкает и обводит присутствующих внимательным взглядом. Становится тихо, все прислушиваются, поскольку он говорит очень тихо. И это создает очень классный эффект. Блатные тянут шеи, желая понять, что он там несет. Чем станет наша жизнь, если из нее уйдут уважение авторитетов, уважение наших законов, традиции соблюдения незыблемых принципов? Мы превратимся в стаю псов. И как тут не склонить голову перед вашей мудростью, опытом и знанием жизни? За плечами каждого из вас большой путь, оставивший на сердце множество кровоточащих ран. И я с уважением склоняю голову перед вашим опытом. Водает, хмыкает свет, и в его глазах начинают прыгать озорные искры. Уголек действительно отжигает не по-детски. Артист с большой буквы. Думаю, Марлон Брандо мог бы что-нибудь у него перенять для образа Дона Корлеоне. Не сомневаюсь. Я бы даже в Линкоме, сидя в первом ряду, так не кайфанул. Наверное, как сейчас. Уголек жестикулирует и говорит очень проникновенно и убедительно. Жаль, я стою позади него и не вижу лица. Но ничего, я могу представить. Я незаметно запускаю руку под ветровку и несколько раз в установленном порядке нажимаю на тангенту рации. Да, продолжает Уголек тихо и хрипло, подделывая голос под своего литературного кумира, что сделано, то сделано, и Барюжеда уже не воскресить. Единственное, что я могу сказать и хочу, чтобы вы это поняли. Я очень прошу понять это, и, может быть, вам будет проще меня простить. Он замолкает и сокрушенно качает головой, вселяя в воров противоположного лагеря уверенность в близости победы. «Это мой город, и я его неотделимая часть», — говорит Уголек. «Я врос в него и пустил корни, с молодых ногтей познал и полюбил вкус и запах жизни в этом месте. И если кто-то относится ко мне без должного уважения, даже просто косо смотрит или, тем более, говорит что-то недостойное, пусть даже он называет себя вором, и будь это хоть Боря Жид, да хоть Зура Хаперия, или любая другая чурка с глазами, сука, или такой же, как они, пидор». По толпе пробегает шум, будто налетевший резкий порыв ветра, гнет верхушки осинового околка. «Мне», — возвышает голос Уголек, глубоко пою, «кто он такой? Ему конец». Сказав это, он вытаскивает, кажущийся огромным в его руке, китайский ТТ, и наставляет на Зураба. Щелк, щелк, щелк. Это падают пацанчики с пушками, снятые Пашкиными бойцами. Бабах, бабах, бабах, бабах. Это херачит Дон Вита Уголек по Зурабу и грузинским авторитетам. Поднимается рев и крик. Раздаются выстрелы и автоматные очереди. Все выходы оказываются перекрытыми, и все присутствующие враги начинают метаться, как языки пламени под проливным кровавым дождем. Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью, проложим путь себе, смелее вперед, и тверже шаг, и выше юношеский стяг. Мы молодая гвардия, рабочих и крестьян. Пипец, конечно, зрелище не для слабонервных, избиение младенцев. Правда, они никакие не младенцы. Во-первых, они отстреливаются, собаки, а, во-вторых, они сами хотели устроить нам кровавую баню. Это сообщил Угольку один из перебежчиков, не желавших участвовать в бойне. Все равно, пришлось, не там, так здесь. В любом случае, у этих молодчиков против моих парней шансов ноль, да и стволов маловато. Одним словом, вскоре дело оказывается законченным. Перебиты не все. Сдавшиеся местные питерские авторитеты испуганно подходят к Дону Витой, клянутся в вечной любви, дружбе и преданности. Его тут же сразу и коронует цвет, и еще несколько вновь обращенных на светлую сторону урок. Интересно, заставит ли Уголек целовать себе руку? Я бы не удивился. Не дожидаясь конца процедуры, я ухожу с Пашкой, Аликом и Виктором. В операции принимало участие 18 моих бойцов. Трое получили небольшие ранения, царапины по большому счету. «Парни, — говорю я, — вот, что я вам скажу. Вы, конечно, получаете неплохую зарплату за свою работу и, говоря откровенно, не бедствуете, так?» Они молчат или кивают, не понимая пока, куда я клоню. «Но, возможно, — продолжаю я, — вас не все в этом устраивает. Возможно, у вас есть вопросы, или даже несогласие. Возможно, вы думаете, а почему это я, советский офицер, кроме всего прочего, должен участвовать в разборках одних блатных с другими?» Они молчат. «Я вам скажу», — киваю я. «Вы сами видите, преступность в стране не сокращается, наоборот, она разрастается, набирает силу и становится одной из ветвей власти, проникая повсеместно. Вам это нравится?» «Не думаю. И мне не нравится. Каждый вор в законе, каждый авторитет известен властям. Что нужно для того, чтобы покончить с ними раз и навсегда? Политическая воля, новые законы, простое желание сделать это, я не знаю, но мы все видим, что этого не происходит. Милиция безнаказанно делает, что захочет, но только не очищает улицы от нечисти. И нет, вы не будете санитарами леса и тайными палачами, вы не будете выжигать преступников огнем. Пока, по крайней мере, мы сделаем так, что они сами, как змея, пожирающая свой хвост, себя уничтожат. А мы с вами проконтролируем и поможем, как сегодня, в случае необходимости. Наша с вами задача – это стабильность и сила. А еще мы должны научить молодежь родину любить. Вот такие наши цели. Вопросы есть, все молчат, вернее, не то, чтобы молчат, но одобрительно, как мне кажется, кивают. Пафос, патетика, горячее сердце. Что еще нужно командиру? Холодный разум, пожалуй. Ну и хорошо, финалю я. Я уезжаю, выписываюсь из гостиницы и еду в аэропорт. Пусть новый король со своим императором сами занимаются уборкой зачищенной территории. Стройка, яма, цемент, последовательность вполне ясная. А мои дела здесь закончены. Надо было бы навестить Бекштейна, но мне не хочется. Мне нужно отсюда поскорее уехать. В груди муторно и неспокойно. Дело сделано и возникает пустота, неприкаянность и чувство ненужности. А в глазах стоит розовый утренний свет, восходящая над миром аврора. Должно быть, это доброе предзнаменование. Надеюсь, по крайней мере, свет, освещающий будущее. Я отворачиваюсь от окна и прикрываю глаза. Будущее, прошлое, не все ли одно? Наверное, надо съездить на море и поваляться на песке. Хорошо бы на Кубу, а еще лучше на Багамы. Но с Наташкой туда не вылететь. С Наташкой. Не слишком ли я самоуверенный, не предвосхищаю ли события? От нее пока нет никаких вестей. Надо бы смотаться в Геленджик, посмотреть, как там родители обустроились. Ну, и на Гену тоже. И, возможно, на нее. В самолете я сплю, всю ночь почти не спал, а сейчас сплю, поэтому, когда прилетаем в Москву, я чувствую себя гораздо лучше. Да просто хорошо. Мысли об отпуске уходят на задний план. Какой отпуск? Еще столько дел нужно сделать. На пенсии отдохнем, если доживем, конечно. Машина наша стоит там же, где мы ее вчера бросили. Подходим и садимся. Садимся и едем. Поздний вечер. Прилететь бы чуть пораньше, поехал бы к Платонычу. Поужинали бы на кухне, хлопнули кофейку, душевно потрепались на троих. Ладно, заеду еще, на недельке как-нибудь. Злобину, пожалуй, сегодня тоже звонить уже не буду. Поздно. Так что едем прямо домой. Надо и ребят отпустить, им тоже отдохнуть не помешает. Мчимся через Химки. Дорога пустая, вечер темный. Не то, что в Питере. Раздается телефонный звонок. Виктор снимает трубку. Алло. О, привет, Наташ. Да, в Москве сейчас Егору дам, он сам расскажет. Сердце ёкает. Твою дивизию, старый пень, огляди-ка, туда же. Хотя, если честно, никогда не чувствовал себя более молодым, чем сейчас. Никогда. Сколько мне? 18, ребят, ничуть не больше. Я беру трубку. Наташ, привет. Привет, говорит она, чуть помолчав. Вы что, только прилетели? Точно, отвечаю я, как догадалась. А я со вчерашнего вечера дома. Телефон не отвечает, ребят нет. Значит, в отъезде. Со вчерашнего вечера дома. Это единственное, что до меня доходит. Дома, повторяю я. Да, соглашается она, и я, блин, такой умудренный жизнью и прожженный старик, ровным счетом ничего не могу разобрать в этом «да». Что это значит-то? И, глухо спрашиваю я, хочу тебе кое-что сказать. Скажи сейчас. Нет, так не получится, отказывается она. Надо, глядя в глаза, блин, надо, глядя в глаза, твою дивизию. То есть она прилетела, чтобы сказать, глядя в глаза. И что такое можно говорить, глядя в глаза? Да, много чего, много чего. Понятно, говорю я, на самом деле, как раз, ничего не понятно, ничего. Ну что же, мы скоро подъедем. Думаю, минут через 20 будем дома. Алик, как, будем? Постараемся, шеф, улыбается Алик, притапливая педаль газа. Мы постараемся, сообщаю я в трубку. Да, не торопитесь, хмыкает Наталья. Я вон сколько ждала, могу и еще. Я отдаю трубку Виктору, и он кладет ее на рычаг. Прибавить? Спрашивает Алик. Не нужно, отвечаю ему я, не нужно. С одной стороны, хочется немедленно оказаться дома, а с другой, в сердце заводится неприятный холодок, и появляется мысль, что лучше всего ехать медленно-медленно, оставаясь в этом подвешенном, но относительно безболезненном состоянии, как можно дольше. «А-па-па-па-па!» Вдруг начинает бормотать Алик, глядя в зеркало. «Чё за хрень такая? Что там?» Хмурюсь я, а он резко вжимает в пол педаль газа. «Чё-т не пойму, кто такие?» – бормочет он. Я оборачиваюсь и, глядя в заднее стекло, вижу, как с огромной скоростью к нам приближаются три большие черные машины – микроавтобусы. «Поднажми-ка еще, Алик!» – командую я. «Жму, Егор, жму!» Расстояние быстро сокращается. «Ничего себе!» Первая машина легко нас обходит и, подрезая, останавливается, как вкопанная. Вторая и третья блокируют сбоку и сзади. Алик резко бьет по тормозам и едва успевает затормозить, чтобы не врубиться в переднюю тачку, твою дивизию. Двери открываются и из машин выскакивают люди в черном. Прямо, как мы, даже забавно. Машина у нас закрыта изнутри, но их это не останавливает. Боковые стекла разлетаются вдребезги и уже через мгновение дверки распахиваются, а нас вытаскивают за руки и за ноги. Вытаскивают и распихивают по разные микроавтобусам. Что за тачки, американские, что ли? Хватка у них серьезная, я даже пошевелиться не могу. Меня заносит в машину, усаживают в кресло и втыкают в руку иглу. Шприц. Эй, возмущаюсь я, вы что творите? Их хватка тут же ослабевает, но я и сам делаюсь слабым и буквально не могу пошевелиться. И вот, меня уже никто не держит, но в этом нет никакой необходимости. Вы кто такие? Едва ворочая языком, спрашиваю я. Патруль времени, что ли? Ответа я не получаю. Несколько раз успеваю хлопнуть ресницами и проваливаюсь в темноту. Когда я открываю глаза, вижу над собой белый потолок. Включен свет, неяркий, мягкий и теплый. Пробую пошевелиться. Удается. Поворачиваюсь на бок и сажусь, свешивая ноги. Это кровать, как в гостиничном номере. Кручу головой. Да, похоже на гостиницу. Маленький стол, стул и кровать. Над кроватью зеркало, вделанное в стену. Пробую встать, получается, но ноги, как ватные. Подхожу к окну. Мой номер, кажется, располагается на высоте второго этажа. Можно попытаться выпрыгнуть. Повсюду, куда добирается взгляд, видны сосны. Похоже на Юрмалу. От леса дом отделяет зеленая лужайка шириной метров 100. Ладно, надо открыть окно. Надо, только на окне нет ни ручек, ни защелок. И вообще, они, похоже, не открываются. Хм, можно попробовать разбить, но, наверное, не прямо сейчас. Отхожу от окна и иду к двери. Она оказывается открытая, и за ней я нахожу еще одну комнату. Елки. Тут стоит обеденный стол и два стула. Еще диван у стены. Окон нет, зато на стене висит немаленькое зеркало. Вернее, не висит, а встроено в стену. Интересно, другой мебели нет, а та, которая есть, прикручена к полу. Но есть две двери. На столе стоит тарелка с бутербродом с сыром и бумажный стаканчик, кажется, с кофе. Так, за первой дверью оказывается маленькая и чрезвычайно тесная ванная с унитазом, умывальником и душем. Что находится за другой дверью, выяснить не удается. Она закрыта. Блин, и что все это значит? Я еще раз обхожу всю эту квартирку, но ничего больше не нахожу. Обхожу снова, но результат не меняется. Наваливается усталость. Что они мне вкатили? И кто они такие? Не знаю. Ладно, сначала нужно отдохнуть. Я сажусь на диван. Ничего, ничего. Сейчас я немного посижу, а потом придумаю, как отсюда выбраться. Обязательно придумаю. Обязательно. Только, твою дивизию, сначала посижу. Спать хочется. Ну, а что, почему бы не поспать? Надо лечь, не сидя же спать. А почему бы и не сидя? Руки и ноги тяжелеют. Становится почти безразлично, и единственное, что немного раздражает, это тревожные, но едва слышные голоса в моей голове. Они тихонько, как подпольщики-революционеры, напевают мне колыбельную. Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью. Проложим путь себе, смелее вперед, и тверже шаг, и выше юношеский стяг. Мы молодая гвардия, рабочих и крестьян. Вот, значит, мы кто? Мы гвардия. Я закрываю глаза и вижу золотисто-розовое сияние. Теперь оно, похоже, навсегда со мной. Это свет утренней зари.